и вы будете уважены этим негодяем. «Коляр! Коляр!» — закричал он вслед за тем. Дверь, в которой вошла вишня, отворилась, и молодая девушка, увидев Коляра, преданного слугу Вильямса, нового приятеля Леона, вскрикнула от радости и бросилась к нему, как дитя к матери. «Ты проводишь эту девицу», — сказал ему Вильямс. «И если с ней случится что-нибудь...» «Гром и молния!» — вскричал Коляр, притворяясь глубоко удивленным. «Да это мамзель Вишня! Так нас не обманули же?» И он увлек молодую девушку, не объяснив ей своих странных слов. А Вильямс остался с глазу на глаз с Бопрео. Между тем Вишня, доверяясь другу своего жениха, вышла из этого позорного дома, где она едва не сделалась жертвой зверства полоумного старика. «Благодарю! Благодарю!» — говорила она, пожимая руки Коляры. Договор. Бопрео и Вильямс, оставшись наедине, с минуту безмолвно смотрели друг на друга, как два противника перед жестоким поединком. Потом баронет запер дверь, встал перед Бопрео и холодно на него посмотрел. «Милостивый государь», — сказал он, — «вы, кажется, барон Бопрео, начальник отделения Министерства иностранных дел, с видом на должность директора департамента, и отец прелестной молодой особы, девицы Эрмины, с которой я имел удовольствие танцевать вчера». «Милостивый государь», — пробормотал Бопрео, вперив бессмысленный взор в дуло пистолета, который Вильямс все еще держал в руке. «И вот», — продолжал баронет, — «вследствие обстоятельств, которые со временем я объясню вам, застаю я вас в 22:00 в подозрительном доме, куда вы заманили честную девушку, застаю вас предающимся...» «А вам что за дело, сударь?» — перебил Бопрео вне себя. «Лично мне? Никакого. Но подождите. Этой девушке 19 лет. Следовательно, поступок ваш есть подлое, гнусное посягательство, еще усложненное лишением свободы и насилием. Уголовное преступление, ведущее на каторжную работу. Понимаете?» Бопрео слушал, содрогаясь, и все еще выпучив глаза на пистолет. «Чтобы добиться этого результата, — продолжал Вильямс, — то есть чтобы сменить вашу одежду чиновника на красный кафтан, а ленточку в вашей петлице на острожную цепь, словом, чтобы из будущего директора департамента сделать каторжника, много ли нужно? Безделицу, двух свидетелей, которые бы подтвердили перед следственным судьей показания вашей жертвы?» «Милостивый государь!» — пробормотал Бопрео дрожащим голосом. «Так вы хотите меня погубить?» «А еще бы! Эта молодая девушка внушает мне участие. Мы с Коляром можем донести на вас». «Пощадите!» — воскликнул Бопрео, обезумев и падая на колени. «Вы, право, не заслуживаете столько участия», — проговорил Вильямс, — «чтобы вас можно было пощадить». Бопрео был один из тех людей, которые держат себя нахально с низшими, униженно с высшими и дрожат и от трусости перед сильными. Он унизился до подлости перед этим человеком, который мог погубить его навеки, валялся у него в ногах со слезами на глазах и рыданиями в голосе. Баронет сэр Вильямс, казалось, наслаждался с минуту этой позорной трусостью, этими нравственными муками человека, подпавшего под его власть. Потом он поднял его, посадил и сказал: «Теперь, почтенный, довольно вам вопить. Потолкуем». «Вы прощаете меня!» — воскликнул Бопрео, внезапно переходя от отчаяния к радости. «Нет», — отвечал Вильямс, — «я попробую сговориться с вами».